«И если место освободится, — перебил ее Вольфганг, — оно перейдет ко мне вместе с жалованием в 2000 гульденов. Этого более чем достаточно на жизнь». У Вольфганга появился новый ученик, которого он обучал теории композиции. Франц Ксавер Зюсмайер. Этот коренастый, 25-летний музыкант сделался его посыльным, камердинером, управляющим делами и даже мишенью благодушных насмешек своего учителя. Констанция уже сильно пополнела, ей предстояло рожать в августе-сентябре, и Вольфганг окружил ее лаской и вниманием. Когда в начале июня, в самом благодушном настроении, готовая, казалось, обнять весь мир, она отправилась в Баден, Вольфганг искренне радовался за жену. Ему пришлось написать Пухбергу 4 умоляющих письма, прежде чем он получил от купца половину той суммы, которую просил. Вольфганг старался успокоить себя. Как-нибудь обойдется и этим. Он писал Констанце почти каждый день нежные письма и очень по ней скучал. Чтобы рассеяться, Вольфганг часто ходил в театр. Как-то раз он смотрел во Фрейхаус-театре на Видене пользующийся успехом спектакль «Антон при дворе» или «День ангела». Пьеса показалась ему скучной, хотя писал ее, режиссировал и поставил его старый знакомый Эммануэль Шиканедер. После спектакля Шиканедер пригласил Вольфганга поужинать с ним. Сидя с Шиканедером в его уборной, Вольфганг понял, что у приятеля, видимо, была особая причина повидаться с ним. Шиканедер был сегодня трезв, благоразумен, без тени напускной веселости, обычно столь ему свойственной. «Прежде Шиканедер был несколько хлыщеват», — вспоминал Вольфганг. 5 годами старше Вольфганга этот красивый и стройный мужчина вел необычайно бурный образ жизни. Он брался за все, начиная с глюковского Орфея Эвридики, шекспировского Гамлета и короля Лира, мольеровского мнимого больного и кончая комедиями самого низкого пошиба и бьющими на эффект постановками весьма дурного вкуса. Но при том, что Шиканедер любил играть комические роли и был очень недурен в пантомиме, он обладал еще прекрасным выразительным голосом, лучшего Гамлета Вольфганг на сцене не видел, неплохо пел и был опытным режиссером и постановщиком. Убедившись, что Шиканедер не интересуется его мнением по поводу сегодняшнего спектакля, Вольфганг с облегчением вздохнул. Шиканедер сказал: «Вам известно, Моцарт, что с тех самых пор, как мы познакомились в Зальцбурге, где я тогда играл в театре, перед самым вашим отъездом в Вену, я остаюсь восторженным почитателем вашей музыки». «Что-то ему от меня нужно», — гадал Вольфганг. «И, разумеется, даром». «Являлась ли вам когда-нибудь мысль писать для народного театра?» «В настоящее время я готов писать для кого угодно», — подумал Вольфганг, — «лишь бы это было поставлено, только не следует показывать свою заинтересованность, иначе Шиканедер сумеет использовать ее в своих интересах». «Все зависит от либретто», — ответил он. «Как вы, наверное, знаете, я написал несколько либретто». «О чем же все-таки речь?» «Самым большим успехом у нас в театре пользовался Оберон, по либретто Гизеке, музыка Вроницкого. Но и тому, и другому далеко до Шиканедера и Моцарта». «Я слышал Оберона. Ничего особенного. Наша публика от него без ума. Публика вообще обожает сказки. А моя сказка, положенная на вашу музыку, может получиться очаровательной, трогательной и уж во всяком случае позабавит публику». Шиканедер стал подробно излагать свой замысел, а Вольфганг задумался. Связавшись с Шиканедером, придется поставить крест на карьере при дворе. Помещение театра на Видене было немногим лучше сарая, и это после того, что все его оперы ставились в прославленных театрах Вены. Кроме того, Шиканедер, ставя комедии, зачастую бывал пошл и даже вульгарен, и хотя трудно было сказать заранее, кто возьмет в нем верх, шарлатан или артист, в способностях Шиканедеру не откажешь. «Итак, что вы скажете, маэстро?» Шиканедер как раз кончил излагать сюжет. История удивительная.